Алло. Здорово, бабуль. Здорово. Слушай, а где мой друг Валера? Какой Валера? Мой друг Валера, я его вчера потерял. Старуха при чем? Он вроде к тебе, до тебя пошел. Да? Да. Приходил? Я мужиков не принимаю. А где взять марихуану? Чего? Марихуану где взять? Марихуану? Марихуану. Марихуану? Не или, знаю. Или гашиш? Гашиш не или марихуану? Не знаю, где взять. Мне сказали, что ты главный наркобарон, и ты торгуешь, барыжишь. Да что ты? Почем, пизде выращиваю. На твоей пизде выращиваю. На почем продаешь? Ну, пизда еще не созрела для марихуаны. А почем продаешь один пакетик? Очень дорого, у тебя денег не хватит. Хватит. Не хватит. Слушай, а мы тут на днях у тебя из дома это твои документы от квартиры вытащили, и мы ее сдали в ломбард. Ты будешь покупать ее? Да нет. Не будешь? Мне ничего не присылали. Значит, тебя скоро выселят. Квартиру в ломбард не сдают, туда только шубы и золото. И квартиру теперь принимают? Нет. Да. Не было такого указа! Был. Иди нахуй, сука! Ты телевизор не смотришь и газет не читаешь, тебя скоро выселят. Да что ты, хочу читай, а хочу и нет. Тебя вот выселят скоро, я туда въеду. Да что ты, аферист хуев, кто тебя туда пустит? Ни один зэк тебя не пустит и не утвердит. Утвердит, все документы у нас, мы уже все подделали, переписали. Да что ты, подделка, я заявлю, что подделка. А там фиг отличишь. Чего, блядь? Хер отличишь от настоящих документов. Не отличишь? Подделку твою? Да. Отличаю. Знаешь, какие сейчас специалисты? Да, сейчас вообще все делают там качественно. Да. Так что, пакуй свои вещи, бабуля. Ты свои пакуй, ебаный. Я тебя я запаковал, я скоро въеду. Я въеду в твою квартиру. Я скоро въеду в твой дом. Да что ты, ебаный? Все въезжаешь во все дома, все тебе мало, блядь. А твой дом в земле 2x2 в гробу, блядь. А тебя скоро в дом престарелых заберут, ты что забыла? Да у меня наследников дохуя, блядь. А они тоже хотят, чтобы тебя в дом престарелых упекли. Да нет, не стараются. Хотят, я с ними а разговариваю. А старание нихуя не получается. Сейчас спрашивают добровольно, хочешь или нет. Там очередь желающих дохуя. Они сказали, что ты шизофреник. Что ты шизофреничка, да? Ты невменяемая. Вот ты, блядь, шизофреник, а у нас роду их не было. Бабушка, вы невменяемая. Вас надо в дом престарелых забрать или в Кащенко. Вот тебя, блядь, туда афериста. Сейчас за вами вот приедет тебя, наряд. Блядь, сейчас вызову все. Ебаный аферист. Я вызываю. У меня два высших афера не пройдет. Вызываю Кащенко. Давай, вызывай, я сейчас добровольцы теперь. Хотят ложаться, не хотят не ложаться. Вы шизофреник. Указ читал, блядь. Вы шизофреник. Путина указ читал, блядь. Читал, просто ваши даже а родственники... А читал, мимо ушей пропустил, паскуда! Мы подделали документы, то что вы шизофреничка. Да что вас ты? Без проблем заберут прямо сейчас. Да что ты? А у меня документы чистые, там не указано, что шизофреничка. А мы все подделали, теперь вы шизофреник. Да ты мой паспорт в глазах не видел, проститутка! А мы ночью в окно влезли, скопировали. Как ты на третий этаж влез, ебаная падла? Мы с крыши. по веревке спустились. Да если бы ты спускался, я бы веревку подрезала ножом. Вы спали, храпели, ничего не слышали. А я ночью не сплю, блядь, если будешь спускаться, хуй спустишься. Мы подкараулили, пока вы уснете, и влезли. А я не сплю по ночам, паскуда. А что вы делаете? Стриптизер вызываете? Карауля квартиру от бандюк. Или голый по подъезду бегаете, да? Бегаю, пизду, хочу показать, какая она курчавая. Вот поэтому вас надо забрать в Кащенко. Да что ты? Вот и полюбуйся, раз я бегаю. Бегаете, поэтому вас надо забрать. А ты, сука, я видела, с хуем высунутым по этажам бегал. Когда? Бабу такой догонял, отъебать хотел. Когда? Вот на днях. Не было такого. Было. Я докажу, что было, блядь. Вы же наркобарон, вы, наверное, обкурились, и это, у вас глюки были. Да. Не курящая обкурилась, ёб твою мать. Ну или обкололись, что вы там. Ты паскуда. Кому ты мозги ебёшь, сука? У меня два высших, а ты хуй малограмотный. Хули ты мне мозги-то пудришь? Не запудришь, блядища! Вы главный наркобарон. Я хочу всего лишь у вас травку купить.